Ваш сын может еще не понять. А вы-то, конечно, должны понять. Вам-то должно быть понятно. Поймите, ведь пока елка вырастет, пройдут годы, а ее топором. Что уж тут не понять? — Да погодите вы, — говорит папа. — Я вас понял и с вами согласен. Но тут дело совсем другого рода. Мы не такие варвары. — А топорик с собой прихватили, да? — Дайте сказать. Вот заладили. Дед махнул рукой и замолчал. — Мы знаем, — сказал я, — где можно рубить. И дядя Коля знает. — Ну, рубите, рубите, — сказал дед. — Только как вы ее повезете? Любой вас остановит. — У нас будет квитанция, — сказал папа. — Успокойтесь, пожалуйста. — Я-то спокоен. А вот как вы едете на такое дело? — Да успокойтесь вы, — говорит папа. — Я-то спокоен, — говорит дед. — Не беспокойтесь, — говорю я. — Вот еще, — говорит дед. — Он меня успокаивает. Полюбуйтесь. — Вы посмотрите, — сказала какая-то женщина, — какие растут боевые дети. Прямо диву даешься. Поезд подходил к станции. Дед стал собираться. Он взвалил на спину мешок, сказал: «Ну и народ!» И, не попрощавшись ни с кем, ушел. «Суровый дед!» — сказал кто-то. «Не щадят лес!» — сказал толстый дядька. Тогда папа всем рассказал про дорогу, как прокладывают ее в лесу, потому рубят лес, и все были довольны. А толстый дядька дал мне конфету и пожелал чудесной елки. И успокоил папу, чтоб он не расстраивался. Потом в вагоне зажегся свет. У папы шапка свалилась на пол, а он спит себе. Я поднял шапку, папа проснулся. — Я беспокоюсь, — говорит папа, — успеем ли мы вернуться? — Успеем, — говорю я. Я стараюсь увидеть в окно что-нибудь, но я ничего не вижу. Иногда проносятся огоньки. И это все. Все-таки в поезде ехать скучно. Сначала кажется интересно, а потом вовсе не интересно. Особенно если ночью едешь. Днем хоть в окно что-нибудь увидишь, а ночью так ничего не увидишь. Я думал о том, сколько нам еще ехать, как вдруг папа мне говорит: «Ну вот мы и приехали». Мы выходим на станцию. Звезд в небе полным-полно. И легкий снежок летает. Тишина. «Ох, и темень же», — говорит папа. «Кажется, нужно сюда, в эту сторону». Мы идем по дорожке между елками, и папа освещает путь фонариком. Мне трудно идти, столько снегу. Я иду по колено в снегу. Потом папа берет меня на руки. «Ох, и тяжелый же», — говорит папа. Он поднимает меня и сажает на плечи. И вот так мы идем. Вон дом дяди Коли. Одно окно светится. Значит, он дома. Стучим в окно. Дядя Коля огромный, до потолка. У него большущая борода, как у Деда Мороза. У дяди Коли большие руки. Он протягивает нам руки, улыбается, обнимает нас. Папа ему говорит: «Вот нежданно-негаданно». Я сразу спрашиваю: «Есть суп с грибами?» «Есть», — отвечает дядя Коля. «А варенье?» «Конечно, есть». «А в лесу волки есть?» «Для тебя все есть», — говорит дядя Коля. Дядя Коля нас угощает. У дяди Коли все очень вкусное. Я бы все ел и ел, до того все вкусно. «Ребенок объестся», — говорит папа. «Не мешайте ему», — говорит дядя Коля. Он знает, что делает. Я, конечно, знаю, что делаю. Я прошу еще варенья. Дядя Коля дает мне еще варенья. И я чувствую, что уже не хочу.